Глава 22. «Здравствуй, Эстер», — выступила вперед Камания. «Давно не виделись, но коль уж со мной она не здоровалась, я тоже решила гордо промолчать». «И вам доброго вечера, Шесса Алтура», — кивнул Эстер. «Шесс Дельгар не с вами?» «Как видите». Личный помощник принца не позволял себе неуважения, но в его взгляде и на губах мне почудилась скрытая усмешка. Похоже, не только мне. Ледяная сузила глаза, изящно откидывая утонченно завитый локон. «Не будете ли вы столь любезны передать ему, что я желаю с ним разговаривать?» «Непременно передам, едва он вернется», — чуть склонил голову в легком кивке бордовый. «Надолго он... улетел?» «Случился прорыв, Шесса. Не могу знать, как надолго». Глаза Камании расширились. «Прорыв?» — пробормотала она. «Понятно. Пожалуйста, оставьте нас. Мне нужно переговорить с Италье». «Простите, Шесса, не могу. Приказ принца Алурена оставаться при Десселаде неотлучно». «Поэтому ты ведешь ее в покое принца». Голубые глаза полыхнули льдом. Шесса очень быстро сложила 2 и 2. «Да, ваше высочество. Десса пробудет там до возвращения принца». «В таком случае мы поговорим там. При всем уважении я не могу пустить вас без разрешения его высочества. Пожалуйста, дождитесь его возвращения». Камания стиснула зубы, лишь ноздри ее раздувались, а щеки сделались почти голубыми от сдерживаемой ярости. «Когда я стану королевой, не потерплю подобного», пробормотала она нам вслед, бросив такой взгляд, что захотелось прикрыть свой уязвимый животик. Эстер воспринял скрытую угрозу бесстрастно, и я порадовалась за Алурена. Хоть где-то его окружают надежные лю... драконы. Книги уже ждали в одной из комнат. А не успела я умыться с дороги и переодеться в более удобное и свободное платье, как появилась кикимора с подносом в руках. Эстер не ходил за мной в гардероб и туалет, но непременно ожидал у дверей. Не знаю, чем бы он оттуда помешал ледяному, но ломиться в интимные моменты принц Алтура не стал, и в скором времени я, уютно устроившись в кресле, восполняла затраченные калории и листала расчетные книги. Эстер устроился в соседнем кресле, по моему приглашению присоединившись к трапезе. Сапра тоже постоянно мелькала поблизости, видимо, получив такой же приказ не спускать с меня глаз. У градоправителя в книгах оказался самый настоящий бардак. Никаких таблиц, все вперемешку, видимо, чтобы еще сильнее запутать любого, кто сунет в них свой нос. И авторитетно заявить, что вы не счетоводы и ничего не понимаете. Пришлось просить ручку с бумагой. К моей радости, тут были в ходу не перьевые, а специальные магические. «Вот смотри», — бормотала я, тыча пальцем в неровные строчки. «Эта сумма больше нигде не всплывает, а должна бы». И что такое ТЧДТ? Уж вряд ли 1000 чеков детям. У вас тут и чеков, наверное, нет. «Есть расписки и вензеля», — отозвался Эстер. «Исполнители уже отправлены, Десса». Оторвавшись от книги, я глянула на личного помощника принца. «А где Алурен? Вы можете и с ним тоже мысленно связаться. Только если его высочество сам снимет свои щиты». «И... как он там?» «Другие драконы рапортуют, что все еще идет сражение. Шесс Дельгар сильный. Вы не волнуйтесь за него». «Легко сказать», — буркнула я. «Этот красный драконище как-то излишне глубоко оказался в моем сердце. Как же не волноваться? Я же понятия не имею, как воспитывать драконов, и вообще не хочу остаться матерью-одиночкой. Меня же ледяные живьем сожрут. Но самое главное... его глаза, губы, прикосновения. По-моему, я больше не представляю свою жизнь без него. И уже даже не уверена, что нужно продолжать мучить и его, и себя. Только вот слова его матери о том, что фениксы с драконами не несут ничего хорошего для этого мира, очень удручали. Но даже мысль, что ему придется сделать своей королевой ледяную, уже не так сильно нервировала, на фоне того, что он может быть ранен или вообще не вернуться. Отвлекая себя от этих раздумий больше, чем полночи, я копалась в записях градоначальника. И так и заснула в кресле. Эстер не стал никуда меня нести, Сквозь сон я почувствовала, как он убрал тяжелый том с моих колен, а после, видимо, применил магию, и кресло расплавилось, вытянулось горизонтально. Под голову подтолкнули подушку, сверху укрыли покрывалом. Наверное, это уже кикимора появилась. Я хотела поблагодарить, но, кажется, не успела. Унеслась по просторам сновидений к моему удивительному принцу. Чтобы подхватиться в предутренней мгле от осознания, стряслось нечто ужасное. Вскочила, приходя в себя, не сразу сообразив, что я не дома. В смысле, не на земле, в своей квартирке. Из полумрака проступала мебель, после включился мягкий магический свет. «Что случилось?» Узнав Сапру с сестрам, бросилась к ним. Они как-то подозрительно переглянулись. «Почему вы проснулись, Десса?» — спросил дракон. В животе тоже сделалось неспокойно, будто малыш что-то почувствовал. «Что с Алуреном?» Прямо глянула я в глаза Бордовому, машинально погладив живот рукой. Почему-то не сомневалась, что дело именно в огненном драконе. Личный помощник посмотрел на меня, на миг показалось, он начнет разубеждать или успокаивать, но, видимо, что-то отразилось в моих глазах, и Эстер тихо отозвался. «Шесса Лорен ранен, Десса. Его везут сюда». «Что? Как?» В голове роилось множество вопросов, но язык отказывался формулировать что-нибудь внятное. Только сердце колотилось, сжималось тисками. Все-таки я волновалась не напрасно. Хоть он и самый сильный дракон, хоть и весь огонь Райландии в его распоряжении, все же он не всесилен. «За эти полгода сердце мира ослабло, Десса. Границы мира истончились». «И как же теперь границы?» Шессу удалось закрыть самую большую прореху, но и твари до него добрались. «И что с ним будет? Когда его привезут?» «Пожалуйста, вам не нужно видеть его таким, Десса». «Он поправится?» «Мы все будем за это молиться, Десса Лада». Разгладив платье, в котором заснула, заново перевязав пояс под грудью, я зашагала по комнате, приблизилась к выходу во внутренний сад, несколько раз вдохнула предутреннюю прохладу. Возвращаться к наследию градоправителя Арры пока не хотелось, хотя талмуды поджидали здесь же на небольшом чайном столике. А вот почитать про фениксов я бы не отказалась. Даже глянула на Эстра, но понятия не имела, знает ли он обо мне. Мама Алурена убеждала не говорить никому, и пока я была склонна ей верить. Эстер оставался со мной, охранял, служанка потихоньку удалилась, я все не могла отделаться от мысли, что омывать раны принца. А в голове пыталась вызвать то, что знаю о фениксах хотя бы из нашего мира. Да, легенды наверняка перевраны, но ведь если фениксы издавна путешествуют между мирами, может быть, они и раньше к нам залетали. И то, что они сгорают и возрождаются, королева подтвердила. На земле они, правда, просто птицы, а не люди, но, возможно, специально скрывались. А еще, если не ошибаюсь, их слезы могут исцелить кого угодно. Вот только, если бы мои слезы были лечебными, мама не умерла бы так рано. Уж сколько я их пролила у ее постели, пока она угасала. Не родная и все же мама. Но может, это потому, что в нашем мире туго с магией, или потому, что я, как говорила Шесса и Верана, еще не готова. Одно я знала точно. Я не могу сидеть здесь, пока Алурен где-то там истекает кровью, сражается за жизнь. Не могу не попробовать хоть что-нибудь. А если ничего не получится, то хотя бы подержать его за руку и сказать... Ох, не знаю, что ему сказать. «Эстер». Решительно развернулась. Ого, уже рассвело, оказывается, пока я тут мерила шагами пол и решалась. «Да, Десса». «Ал, Шесса Дельгара уже привезли?» «Да, Десса». «Отведи меня к нему». «Но, возможно, я смогу помочь». «Не понимаю», — едва нахмурился Бордовый. Я приблизилась, взяла его руки, твердо глянула в глаза. «Я должна быть сейчас рядом с ним, и, возможно, у меня получится помочь ему в исцелении. Это опасно для Италии. Если на вас подействует драконья харизма, он ведь может и выпить ваши силы». «Непроизвольно пока находиться в беспамятстве, и ему необходима энергия». На меня не действует харизма. Это даже королева подтвердила. Но девушке в вашем положении лучше не видеть, и они из пугливых. Что бы с ним ни случилось, я готова это выдержать». Ашеса Камания даже слышать не захотела о том, чтобы прийти к нему. С некоторой горечью отозвался дракон. Хотя как раз ее лед мог бы помочь его высочеству, успокоить его взорванную силу, но она сказала, это испытание не для нее. «К сожалению, во мне нет льда. Горечь из слов Эстра словно бы перелилась, перекочевала в мои собственные и дальше на язык, опалила горло и добралась до сердца. Я вдруг действительно пожалела, что во мне нет ледяной силы, насколько было бы проще, и против нашего союза никто не возражал бы, и исцелить без вопросов помогла бы. Эстер пристально изучающе смотрел на меня, я не торопила, ждала. Не бежать же мне по апартаментам принца, выискивая, где его положили, и попутно уворачиваясь от охраны. Лучше уж официально». «Хорошо», — наконец решился Эстер. «Надеюсь, Шесдальгар не четвертует меня».